Глава седьмая. Плен. Выступление цирка Буша в Царичанке произвело на селян необычайное впечатление. Вначале, конечно, публику разогрела жена Клауса Анна, которая жонглировала мячиками и кольцами. Потом Яков Каплан показывал карточные фокусы. Он просил кого-нибудь из зрителей запомнить карту, а когда тот говорил, что запомнил, то тасовал колоду и показывал карту, которую якобы запомнил вызванный им из толпы мужик. На самом деле это была классическая подсадка. И с этим мужиком хитрый Яша договаривался еще до выступления. Но вот фокусы с предметами Каплан отрабатывал без шельмовства и исправно доставал у зрителей то цветные платки, то куриные яйца. А потом наступил звездный час братьев Юрьевских. Поскольку они были близнецами, то и выступали в паре, как сказал Клаус, для пущего антуражу. Вначале Сергей показал комплекс ушу в стиле «длинный кулак», каскад высоких прыжков, акробатических элементов, ударов руками и ногами очень понравился зрителям. Кстати, именно поэтому дочка Клауса Марта, которая раньше показывала простенькие гимнастические этюды, не выступала со своим номером, а работала ассистенткой Сергея. В следующем номере тот принял из рук Марты якобы бутылку водки, выпил немного и сделал вид, что захмелел. И тут же начал показывать таолу в стиле «пьяный кулак». Якобы пьяный Сергей шаткой походкой, спотыкаясь, ходил зигзагами, казалось, он вот-вот упадет. И, прогибаясь назад, почти становясь на мостик, все же упал. Но, перевернувшись через голову назад, он встал, показав, что снова выпивает. Потом его как бы понесло в потере равновесия по какой-то кривой, и вдруг раз — он, высоко выпрыгнув в воздух и провернувшись там на 360 градусов, нанес удар ногой, потом, снова высоко выпрыгнув, закрутившись, как веретено, рухнул на землю. Пытаясь встать, еле приподнялся и вдруг, сложившись пополам, резко вытолкнул себя ногами и вот уже вставал в полный рост. И снова внезапно каскад трюков, фляг, потом сальто вперед и назад — высокие прыжки с проворотами в воздухе, удары ногами и руками. Все прыжки, сальто и фляки, в которых Сергей продолжал изображать пьяного, были восторженно встречены публикой. После на арену вышел его брат Александр. Теперь уже Сергей являлся ассистентом, поскольку Саша показывал номер с метанием ножей. Один брат становился к дереву, а второй метал в него ножи. Вернее, не в него. Ножи вонзались в дерево рядом с телом Сергея. Когда парень отошел в сторону, на стволе дуба остался его силуэт. Но коронный номер заключался в том, что Сергей ставил себе на голову яблоко, а Александр метал в это яблоко нож. Причем нож не просто попадал в яблоко, а рассекал его пополам. Это было довольно сложно сделать, следовало так закрутить клинок, чтобы он не вонзался в яблоко, а срезал его. Именно этот эффект Александру пришлось долго и упорно тренировать, потому что метание ножа — это одно, там достаточно иметь глазомер, твердую руку и опыт. В случае с закручиванием клинка нужно было еще и точно все рассчитать. И, конечно же, важно было не задеть брата. Кульминацией стало выступление хозяина цирка Клауса Буша. Но когда борец вышел на арену, в которую превратилась сельская площадь, внезапно раздались топот лошадей и свист, прозвучали выстрелы, и на площадь выскочила группа всадников. Надеты они были кто во что гораст. Свитки, рубахи, гимнастерки, черкески, кавалерийские галифе, казацкие шаровары с лампасами. Во главе этой кавалькады скакал совершенно живописный кавалерист. Его конь был украшен лентами, цветами и жемчужными ожерельями на копытах. Сам он был в гусарском ментике, красных галифе, щегольских хромовых сапогах под колено, а на голове его каким-то чудом держалась матросская бескозырка. Чудом, потому что у этого гусара-матроса была очень буйная шевелюра. На груди у кавалериста красовался богато отделанный кинжал. Всадники спешились, и их предводитель подошел к толпе, которая собралась на цирковое представление. Впрочем, толпа расступилась перед ним и стала как-то быстро редеть. Прокатился ропот. «Шусь! Атаман Шусь! Махновцы!» Несмотря на то, что население Екатеринославской губернии очень хорошо относилось к махновцам и снабжало их продуктами, фуражом, лошадьми, а иногда селяне даже присоединялись к отрядам батьки Махно, тем не менее далеко не все жаждали встречи с удалыми казачками батьки. Один из его атаманов, Феодосий Шусь, лишь недавно присоединился к Нестору Махно и часто действовал самостоятельно. К тому же красавец и щеголь Шусь был очень падок на женский пол, и слава об этом давно уже обошла всю губернию. Так что часть женщин немедленно стала покидать площадь, как говорится, от греха подальше. Сергей и Александр стояли возле фургона, когда атаман Шусь подошел к Лаусу Бушу. «С такой прической этот батька вылитый хиппи», — в полголоса сказал Сергей своему брату. «Скорее он на панка тянет. Ты посмотри на его прикид». Также в полголоса ответил ему Александр. В это время Шусь с интересом разглядывал циркачей. «Ты кто таков?» — спросил он у Клауса. «Что вы тут показываете? Что за цирк?» «Я Клаус Буш, цирковой борец, хозяин цирка. Вот моя семья, жена и дочь». «А те два хлопца тоже твоя семья?» Атаман указал плетью в сторону братьев. «Нет, эти к нам прибились недавно, из Екатеринослава шли». «Что показываешь, какие номера?» «Я желаю посмотреть». Шусь кивнул одному из своих людей, тот метнулся куда-то и через минуту притащил для атамана табуретку. Тот сел на нее, опершись на свою саблю. «Давай, показывай». «Но позвольте, мы уже закончили. Остался только мой номер. Я обычно вызываю из публики желающих побороться». Шусь тут же вскочил и заорал. «О, борьба! Французская! Давай со мной!» И стал расстегивать свой гусарский мундир. Через минуту он был в одной рубахе и галифе. Свои щегольские сапоги атаман тоже снял, оставшись босиком. Он сделал несколько разминочных движений, пару раз присел, покрутил головой. Было видно, что махновец разбирается в борьбе. Да и телосложением Шусь, пожалуй, не уступал Бушу. Он был таким же высоким, крепко сбитым, а через рубаху были видны его мускулистые торсы и массивные плечи. Этот Шусь, когда на флоте служил, был чемпионом по боксу и по французской борьбе. Причем он хорошо знает джиу-джитсу. «Опасный тип», — пробормотал Александр. «Да и вообще он один из самых неуравновешенных у Махно был. Батька, кажется, его лично застрелит через 2 года», — ответил ему Сергей. «Нет, это легенда. Никто из современников Махно этого не подтвердил. Шусь погибнет в бою с красными», — возразил брату Александр. Тем временем толпа селян, которые остались досмотреть представление, стала подбадривать Клауса Буша. Но часть из них болела за атамана. Двое соперников стали в центре круга, образованного людьми, и приготовились к схватке. Внезапно Шусь молниеносно бросился вперед и совершил классический проход в ноги. Клаус не ожидал такого приема, ведь в арсенале французской борьбы нет техники захвата ног. Борьба ведется без подножек и подсечек, только выше пояса. Поэтому циркач свалился как подкошенный. А атаман тут же захватил ногу Буша и провел болевой прием на ахилл. Клаус вскрикнул, и Шусь, отпустив ногу соперника, довольный вскочил и стал отряхиваться. «Добрый батько! Молодец! Гарно посадив на сраку циркача! Ха-ха-ха-ха!» А в основном ликовали махновцы, хотя и некоторые селяне гоготали, взявшись за бока. Другие просто стали расходиться, понимая, что представление окончено. На Анну, которая попыталась традиционно совершить обход публики со шляпой в руках, никто внимания не обращал. Зато обратил внимание сам атаман. Он уже успел снова надеть свой гусарский мундир, который снял на время схватки. «Постой, красавица, куда торопишься?» Шусь схватил женщину за руку. «Никуда я не тороплюсь, вы нам представление сорвали. Я хочу хоть какой-то гонорар собрать, а вы мешаете». Шусь усмехнулся. «Я тебе, барышня, такой гонорар сейчас выпишу. Вам надолго хватит. А ну, хлопцы, шо у нас там есть? Скидывайте сюда». Махновцы все как один стали подходить к Анне и доставать из своих шароваров, из карманов френчи мятые купюры разного достоинства и разных номиналов. Здесь были и керенки, и царские рубли, и украинские гривни, марки, карбованцы, даже деникинские и австрийские деньги. Вот, красавица, тебе гонорар. Щусь ценит искусство. Тем более я бы и сам, если бы не пошел в революцию, не отказался бы стать циркачом. Атаман подкрутил свои усики. «Отобедаешь со мной, барышня?» Анна нахмурилась. «Я не барышня. Я замужняя женщина. Вот мой муж, Клаус». Щусь рассмеялся. «Так я ж не замуж зову, а только отобедать. К тому же мужа твоего я победил в честном бою». «Какой же это честный бой? Ты, атаман, джиу-джитсу владеешь и болевой сделал, а Клаус боролся по правилам французской борьбы». Эта реплика, которая прозвучала как бы из ниоткуда, взбесила атамана. «Кто это там голос подал?» Щусь обернулся вокруг. Сергей отошел от циркового фургона и вышел в центр площади, которая к этому времени уже почти опустела. «Если уж по-честному, то Клаус тебя, атаман, за минуту бы на лопатки положил, а ты в ноги прошел. Это нарушение». «Ты кто таков? Китаец, что ли? По морде не скажешь, вроде наш. Откуда ты такой дерзкий взялся?» Щусь подошел к Сергею и положил руку ему на плечо. «Я выступаю в этом цирке. Одежда — это мой цирковой костюм. Я показываю китайскую гимнастику, делаю акробатические трюки». «А ты знаешь, акробатшу атаману Щусю перечить нельзя. Меня сам Махно слушает. Сказал Щусь, отобедает со мной, значит, отобедает». «А если женщина не хочет, ты ее силком потащишь?» — насмешливо спросил Сергей. «Шо значит не хочет? Да я вот пальцами щелкну, полсела бабка мне на коленях приползет», — засмеялся атаман. Внезапно за спиной Щуся вырос мрачный Клаус Буш. «Ты, атаман, у себя вон своими казачками командуй. Мы люди вольные, куда хотим, туда идем, а моя жена будет обедать со мной», — сказал циркач, развернув свои ручищи к себе Щуся. Тот, ни слова не говоря, выхватил кинжал, который висел у него на груди, и полоснул Клауса по руке. Анна от неожиданности вскрикнула и выпустила из рук шапку, доверху наполненную деньгами. Щусь вытер кинжал о свои красные галифе и вложил его в ножны. Потом, не торопясь, достал из деревянной кобуры маузер, но не успел им воспользоваться Сергей, который все это время стоял рядом, молниеносно провел прием на кисть руки атамана, и тот присел, скорчившись от боли. Маузер оказался в руках Сергея. «Атаман, не надо безобразничать!» — выкрикнул парень, наставив маузер накинувшихся было к нему махновцев. «Вы же защитники трудового селянства, а не бандиты какие-то. Какая слава пойдет о вас гулять по селам? Нестор Иванович будет недоволен». Щусь, кривясь, поднялся, подошел к Сергею и протянул к нему ладонь. «Ты, паря, отдай машинку, нечего тут баловаться». Сергей пожал плечами и протянул маузер атаману. Тот взял оружие, вложил его в кобуру, а потом, внезапно схватив юношу за руку, провел болевой прием, завернув руку Сергея ему за спину. Но тот не растерялся, тут же сделал сальто вперед и резко присел. Щусь покачнулся, но равновесие не потерял. «Так, хлопцы, а ну вяжите этого акробата!» — заорал атаман. Махновцы бросились на Сергея, но в этот момент рядом с ним оказался Александр. И через несколько секунд половина людей атамана Щуся уже валялись на земле, охая и постановая. Братья обрушили на нападавших град ударов руками и ногами. И тогда махновцы вытащили сабли. «Ежели сейчас сами не сдадитесь, порубаем к чертовой матери!» — процедил Щусь. Братья переглянулись. «Ладно, Серега, против сабель никакой карате и ушу не помогут. Пусть вяжут, прорвемся». Саша демонстративно сплюнул в сторону Щуся и протянул руки вперед. «Ну что, атаман, ваша взяла. Только ты тут беспредел устроил. Нестор Иванович будет недоволен». «А шо мне Нестор? Я сам себя атаман. Он о тебе, хлопец, даже не услышит. Посидите пока в холодной у меня, охолоните». «Так, братва, давайте этих акробатов на тачанку и гайда ко мне в штаб». «А куда их, атаман?» — спросил один из махновцев. «А до той коллекции, шо у меня в погребе вже сидить. Хай эти посидят». Щусь вскочил на своего щегольского коня, связанных братьев кинули в тачанку, и махновцы умчались. На площади остались только цирковая повозка. Клаус Буш, которому Анна бинтовала порезанную руку, их дочь Марта и сиротливо валявшаяся на земле шляпа с мятыми деньгами, которые потихоньку разносил по площади ветер.